Глава 10. Вопль с Европы. Спать в невесомости — это навык, которым нужно овладеть. И Флойду понадобилось почти неделя, чтобы найти наилучший способ закреплять руки и ноги так, чтобы во сне они не уплывали в неудобное положение. Теперь он стал в этом настоящим экспертом и без всякого восторга ожидал возвращения веса. Порой тяжесть даже снилась ему в кошмарных снах. Вот и сейчас ему снился кошмар. Кто-то встряхнул его, чтобы разбудить. Конечно же, он все еще спит. На корабле уединение было священно. Никто никогда не заходил в чужую каюту, не спросив разрешения. Он зажмурился крепче, но его встряхнули еще раз. «Доктор Флойд, проснитесь, прошу вас, вы нужны в рубке». И никто не называл его доктор Флойд. Последние несколько недель самым официальным обращением к нему было «док». Что происходит? Он неохотно открыл глаза. Он был в своей крошечной каюте, мягко обволакиваемой спальным коконом. Так сообщил пробуждающийся разум. Но тогда на что это он смотрит? На Европу? Но до нее еще миллионы километров. Он смотрел на знакомый узор, треугольники и многоугольники, образованные пересекающимися линиями. И без сомнения, это был Великий канал. Но нет, что-то здесь не так. Как это может быть, если он все еще в своей каюте на Леонове? «Доктор Флойд!» Наконец он полностью проснулся и понял, что его левая рука плавает в нескольких сантиметрах от глаз. Как странно, что рисунок линий на ладони так похож на карту Европы. Но экономная мать природа все время повторяет саму себя в таких разных по масштабам явлениях, как завиток молока, размешиваемого в кофе, полосы облаков в штормовом циклоне или рукава спиральной туманности. «Простите, Макс», — сказал он, — «что случилось? Неприятности?» «Да, похоже, но не у нас. У Тяня проблемы». В рубке, пристегнутые к креслам, сидели капитан, штурман и главный инженер. Остальные члены экипажа беспокойно вращались вокруг поручней или смотрели на мониторы. «Простите, что разбудили вас, Хейвуд», — резко извинилась Таня. «Ситуация такова. 10 минут назад мы получили сигнал первого класса важности из Центра управления полетом. Тянь прекратил все передачи. Это случилось внезапно, посреди шифрованного сообщения. Несколько секунд был слышен искаженный сигнал, а потом ничего». «А их маяк?» «Он тоже не работает. Мы не можем обнаружить его сигналы». «Ага. Тогда все должно быть очень плохо. Возможно, серьезная авария. Есть какие-нибудь теории?» «Навалом, но все это домыслы на пустом месте. Взрыв, оползень, землетрясение, кто знает?» «И мы можем не узнать этого никогда, если только кто-нибудь не совершит посадку на Европу или не пролетит достаточно близко, чтобы посмотреть». Таня покачала головой. «У нас нет достаточного резерва скорости. Мы можем приблизиться только на 50 тысяч километров, а с такого расстояния мы мало что разглядим». «Значит, мы совершенно ничего не можем поделать». «Не совсем, Хейвуд. У Центра управления есть предложение. Они предлагают нам повернуть наше большое блюдце, чтобы попытаться уловить слабые аварийные радиопередачи. Это, как у вас говорится, дальний выстрел, но попытаться стоит. Ваше мнение?» Первой реакцией Флойда было острое отторжение. «Но в этом случае мы потеряем связь с Землей». «Естественно, но это все равно случится, когда мы будем огибать Юпитер. А чтобы восстановить связь, нужна всего пара минут». Флойд помолчал. Предложение было совершенно логичным, но вызывало у него смутную тревогу. Подумав несколько секунд, он вдруг понял, чем ему так не нравится эта идея. Неприятности на «Дискавери» тоже начались, когда большое блюдце, главный антенный комплекс, потеряло контакт с Землей по причинам, до сих пор не выясненным до конца. Но в этом определенно участвовал ЭАЛ, а на Леонове такой опасности возникнуть не могло. Его компьютеры были маленькими автономными блоками, неуправляемыми единым интеллектом. По крайней мере, нечеловеческим интеллектом. Русские все еще терпеливо ждали ответа. «Я согласен», — наконец ответил он. «Дайте знать на землю, что мы намерены предпринять, и начнем слушать. Полагаю, вы пройдетесь по всем аварийным частотам?» «Да, как только мы рассчитаем доплеровские поправки. Саша, как дела?» «Еще 2 минуты, и я запущу автоматический поиск. Как долго мы будем слушать?» Капитан почти не замедлила с ответом. Флойд часто восхищался решительностью Тани Орловой и однажды ей даже в этом признался. В редкой для нее вспышке чувства юмора она ответила. «Вуди, командир может ошибаться, но не имеет права на неуверенность». «Слушаем 50 минут, еще 10 минут докладываем на землю, потом повторяем цикл». Тут не на что было смотреть и нечего слушать. Автоматические системы отфильтровывали шум лучше, чем любые человеческие чувства. Но все же время от времени Саша включал динамик, и рубку наполнял рев излучения радиационных поясов Юпитера. Это было похоже на грохот всех волн земных океанов, разбивающихся обо все берега Земли. Время от времени раздавался треск мощнейших электрических разрядов молний в атмосфере Юпитера, но никаких следов рукотворных сигналов слышно не было, и члены экипажа, не занятые на вахте, один за другим покидали рубку. Ожидая, Флойд проделал в уме некоторые вычисления. То, что случилось с Тианем, произошло уже 2 часа назад, так как новости об этом поступили с Земли. Но Леонов мог бы получить сообщение напрямую меньше, чем через минуту, и китайцам с избытком хватило бы времени возобновить передачи. Их долгое молчание означало катастрофу, и он осознал, что строит в уме бесконечные сценарии случившегося несчастья. 50 минут показались часами. Когда они истекли, Саша навел антенный комплекс на землю и доложил о неудаче. Используя остаток от 10 минут, чтобы отправить записи сообщений, он вопросительно взглянул на капитана. «Стоит ли попробовать еще раз?» — спросил он тоном, ясно выражавшим его собственный пессимизм. «Конечно, можно сократить время поиска, но мы продолжаем слушать». Большое блюдце снова навели на Европу, и почти сразу на автоматическом мониторе замигал тревожный сигнал. Рука Саши метнулась к усилителю звуковых частот, и рубку снова наполнил голос Юпитера. Но, как шепот в грозу, на него накладывался тихий, но отчетливый звук. Несомненно, звук человеческой речи. Языка было не определить, но ритмика и интонации подсказывали, что это не китайский, а какой-то из европейских языков. Саша умело подкрутил ручки тонкой настройки и диапазонов частот, и слова стали яснее. Говорили, несомненно, по-английски, но слов все еще было не разобрать. Существуют сочетания звуков, которые любое человеческое ухо распознает мгновенно, даже в сильном шуме. Когда одно из них неожиданно возникло на фоне рева Юпитера, Флойд подумал, что это не может быть наяву, что он замурован в каком-то фантастическом сне. Его коллегам понадобилось чуть больше времени, чтобы отреагировать, и тогда они уставились на Флойда с не меньшим изумлением и медленно возникающими подозрениями. Ибо первыми различимыми словами с Европы было «Доктор Флойд, надеюсь, вы слышите меня».